Claro. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Былы палітвязень Александр Казулін, які знаходзіцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды і наведнікаў нашага вэбсайту. Пытанне чытае Алексей Знаткевіч. Спадар Казулін, як ваше здароўе пасля галадовак, калоніі і ўсіх сямейных стратаў? Як вы бачыце сваю будучыню, сям'я Казлоўскіх, Менск? Стан майго здароўя, зразумела, патрабуе пэўнага абследавання. Але зараз на гэта не хапае часу. Я бачу сваю будучыню ў барацьбе за сваю краіну, за бацькаўшчыну, за свой народ. Ларыса з гораду Менску пытаецца. Аляксандр Владзіславіч, Салжаніцын гаварыў, што не стаў бы тым, кім стаў, калі б не трапіў у ГУЛАГ. Турма ў вас забрала вельмі шмат. Скажыце, калі ласка, што яна вам дала? Я згоден з Салжаніцыным, бо ў турме я жыў ва ўнутранім свеце, які вельмі адрозніцца ад знешняга. Турма забрала ў мяне вельмі, вельмі шмат, але страдання яны ачышчаюць, здымаюць некія наслаенні, шкуры, самасці і прыбліжаюць да вытокаў сутнасці і асэнсавання жыцця. Як вы думаеце, ці дадуць вам права балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах і ці ёсць у вас жаданне ў іх удзельнічаць, пытаецца Андрэй з Менску. Вы ведаеце, мяне не хвалюе, дадуць ці не дадуць мне прымаць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Я ў любым выпадку буду ўдзельнічаць у іх. А ў якой якасці гэта адкажа час. Спадар Казулін, падчас онлайн-канферэнцыі на Свабодзе ў пачатку 2006 году вы тлумачылі, што Аляксандр Меленкевіч гэта заходні праект, а вы арыентаваны ў роўнай ступені на ўсход і на захад. Але вось падчас вашага зняволення патрабаваў вашага вызвалення менавіта захад, а Масква не праранила ані гуку. Ды цяпер з вамі сустракаюцца міністры краіны ў развязу і прэзідэнт ЗША, але зусім не крамлёўскія чыноўнікі. Дык вы цяпер таксама сталі празаходнім. Вы ведаеце, я заўжды быў прыхільнікам еўрапейскіх абшечалавічных каштоўнасцей. І зараз сустракаю з тымі, хто іх паслядоўна падтрымліваць і праводзіць у жыццё. Расія вуснамі свайго пасла Сурыкава наўпрост заклікала Беларусь прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гледзячы па ўсім, яна вельмі зацікаўленая ў гэтым і чакае, што яе саюзнік Беларусь падтрымае яе ў гэтым пытанні. За прызнанне выступілі лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, ва ўкраіне лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. А якая ваша пазіцыя? Ці варта Беларусь афіцыйна прызнаць незалежнасць гэтых тэрыторый? Заседанне ОДКБ паказала, што даже сторонники Росіі не торопяцца прызнаваць незалежнасць Южнай Асетіі і Абхазіі. Прызнанне Беларусю незалежнасці перечеркнуло бы те преференции, которые она получила после освобождения политзаключенных для улучшения отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, естественно, что сейчас у Беларуси есть выбор, в каком направлении двигаться. Думаю, что после парламентских выборов будут сделаны соответствующие выводы всеми, и время покажет, какой путь выберет Беларусь. На першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення вы заявілі: «Я пачынаю з нуля». Ці азначае гэта, што вы адмовіліся ад барацьбы за лідарства сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Ці існуюць у вас планы стварыць нейкі рух ці партыю сваіх прыпільнікаў? Вы ведаеце, я зразумела пачынаю з нуля. І гэта вельмі цікава, бо нуль, ён у сябе умещае ўсё. Гэта і ўсё, і нічаго. Таму я зразумела, як нарадзіўся зноў. І зноў пачынаю жыццё з тым вопытам, якой я прыабрыл, а ў другім выпадку, значит, зразумела, гэта як калі я выпісталася з пелёнак і бачу ў свет уже на другом узроўні поглядаў. Што датычыцца лідарства, то я лічу, што лідар гэта не пасада, а лідар гэта аўтарытэт. Я вельмі задаволен, што спадару Левковичу зараз прадстаўляецца магчымасць праявіць сябе ва ўсіх узроўнях, у пэўных адносінах і да партыі, і да таму, што робіцца вакол партыі. Для мяне очень важна, чтобы людзі маглі асазнаваць, на каком уровні асазнання міра і отношэння к міру они знаходзяцца. Поэтому у господина Левковича есть все возможности для проявления себя в полном объеме, и время покажет, готов ли он к лидерству настоящему или не готов. И это уже вопрос не мой, а вопрос господина Левковича. А у вас теснуюсь план створить некий рух эти партии своих прихильников? Я пока не имею планов, потому что я только на свободе 30 дней. Для того, чтобы принимать какие-то решения и какие-то планы, я должен сначала осмотреться, провести анализ того, что происходит. 2,5 года отсутствия в этом мире и в этой жизни – это вообще достаточно много. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, я должен проанализировать и получить максимально возможную степень информации того, что произошло за это время. И только после этого я буду принимать какие-то решения в том, что буду делать дальше и в отношении своих планов. Вы вели перемовы в Брюсселе и Вашингтоне, маючи мандат от имя Объединенных Демократичных Сил. Насколько имоверно, что вас могут обрать старшинем политрады АДС? Вы знаете, для меня важна не должность, а важны результаты. Сам факт сотрудничества для меня является важным. Я всегда был и сейчас остаюсь сторонником того, чтобы демократические силы были объединенными, чтобы они имели консолидированную позицию. Потому что, когда есть растопыренные ладони пальцев, и когда мы действуем растопыренными ладонями, то можно эти пальцы поломать. А когда мы действуем вместе, как сжатый кулак, то этим кулаком можно пробить и любую стену. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить единство демократических сил и чтобы находить компромиссы в отдельных взглядах и в том числе в отношении личностных амбиций тех или иных лидеров. Господар Казулін, у певний момент президентської кампанії 2006 року ви заклікали Олександра Мілінкевича разом зняти свої кандидатури на знак протесту супроць умови проведення виборів. А тепер, наскільки я зрозумів, виступаєте супроць зняття кандидатури опозиційними кандидатами. На ваш погляд, умови сьогоднішніх виборів ліпші, ніж були тоді? Я думаю, что условия, при которых проводится нынешняя кампания, она ни в коем мере не лучше, чем было раньше. Но президент Лукашенко заявил на весь мир о том, что он будет проводить честные, прозрачные выборы, которые будут лучше, чем в любой другой стране Европейского Союза. И когда белорусская оппозиция и белорусская общественность не участвует в этих выборах, то мы даем аргументы говорить о том, что оппозиция слабая, нету сильных кандидатов, которые не могут получить доверие у народа и выиграть эти выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы участвовать по максимуму и собирать естественные доказательства фальсификации этих выборов и тех нарушений, которые смогут затем стать основой доклада миссии БДИПЩ и ОБСЕ, основанной на фактах этих фальсификаций. И тогда будет понятно всем, всему миру, что белорусский политический режим лакирует ситуацию, он пытается представить ее в более лучшем виде, чем она есть на самом деле. А в итоге ведь никаких глубинных изменений не происходит. Есть просто стремление власти приукрасить нынешнюю действительность. Поэтому моя позиция остается такой, что надо участвовать в этих выборах по максимуму. С кем за позиции вы пошли бы в ветку? Вы знаете, когда мы говорим понятие оппозиции, то я бы все-таки под этим словом подразумевал не только вот внешнюю сторону этого вопроса. Политические партии, значит, или те движения, которые сегодня на слуху. Большое количество людей в нашей стране находится во внутренней оппозиции к режиму. Если мы возьмем опросы, которые проводились тем же Айрай, то по ним можно судить, что очень процентное большое соотношение людей, больше 70% людей Беларуси выступает за изменения. То есть ожидание белорусского народа в изменениях, оно достигло такой серьезной отметки, позитивной отметки. Поэтому у меня есть те друзья, которые не придерживаются позиций нынешней власти и готовы бороться за изменения нашей стране. И с теми, с которыми я пошел в разведку. Фамилии я их называть не буду, потому что этого очень хочет услышать нынешняя наша власть. Но поверьте, что таких людей, с которыми я пошел в разведку, в Беларуси достаточно. Господар Казулін, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне? Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаясь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе, я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческими бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. Не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными. честными і прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси. По-другому не должно быть никак. Працяг запису отказов Александра Казуліна на питание слухачоў свободы приблизно праз полторы хвилины. Вы на хвалях Радио Свободу, пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично всех ахвотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдану. Завтра у Беларуси начинается дотерминовое голосование. Официального подтверждения причины, чому выборщик не может прийти на голосование в день выборов 28 вересня, не потребуется. Сёння у Беларусі першыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі колегі дзяржаўтаінспекцыі, шэраг дзяржаўных устаноў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў 938 342 рублі, гэта 444 даляры США ў эквіваленце. У ліпені ён быў амаль на 15 тысяч меншы. За 8 месяцев цены на харчовые товары подвысились амаль на 20% у параўнання з леташнім годом. А цяпер на хвалях свабоды працяг запісу адказу былога палітвязня Александра Казуліна на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага вэбсайту. Пытанні слухачоў чытае Алексей Знаткевіч. Калі б у вас была магчымасць адкруціць час назад і зноў патрапіць у 19 сакавіка 2006 году, што б вы хацелі зрабіць па-іншаму? Вы знаеце, время павернуць назад невозможно. Важна тут опыт, который мы приобретаем, і важна, какие выводы мы делаем і из ошибок, которые мы совершали, і из позитива, которого мы накопили. Я не собирался в 2006 году побеждать в этой президентской кампании. Но я собирался сказать людям правду, донести эту правду широким слоям населения нашего белорусского общества. Я собирался расшатать устои нынешнего диктаторского режима до основания и показать всему миру, что эти устои очень непрочны и что держатся они только на страхе и на насилии. А стоит противопоставить этому всеподавляющему насилию силу духа, силу правды и силу морали и нравственности, эти устои, вообще говоря, если не сразу падают, то практически рушатся вот в своем таком фундаментальном основании. Я не могу судить, насколько это мне удалось. Думаю, пусть об этом судят сами люди. Один из наших слухачоў патэлефанаваў і параўнаў вашы заклікі ісці на хрэсце на 25 сакавіка 2006 года з падзеямі ў Адзіджане, ў Узбекістане, дзе тады загінулі людзі. І ён назваў гэта правакацыяй, а наведніца Наталля з Барысава на сайце піша, чаму 25 сакавіка 2006 году вы заклікалі людзей ісці на Акрэсціна? Вы спадзяваліся ўзяць штурмам спецпрыёмнік-размеркавальнік? Я ў гэтым тады не ўдзельнічала, бо ўжо знаходзілася ў следчым ізалятары горада Жодзіна. Когда тысячи молодых юношей и девушек в период с 19 по 25 марта попали на Окрестина, и я на Окрестинах провел несколько дней, пытаясь добиться информации о том, где находятся эти дети. Родители ведь не знали, что случилось с их детьми, где они находятся. И это, конечно, вызывало у них очень большое волнение и даже растерянность. И я поступал, ну, как человек, который не мог поступить иначе. Мы не шли штурмовать тюрьму, а мы шли оказать моральную поддержку тем молодым юношам и девушкам, которые имели ясную и четкую позицию в отношении того, что происходит, которые боролись за свою страну, которые жертвовали своей свободой, которые попадали под каток репрессий, дубинок, кулака и сапога. И не поддержать их морально, не прийти и не сказать, что мы с вами, мы вас помним, мы вас не забудем, и мы за вас будем бороться. Я просто не мог по-человечески. И дело не в том, что я призвал всех пойти на Крестина, а дело в том, что тысячи молодых людей сами собирались туда идти. И они бы, конечно же, пошли туда в любом случае, без лидеров. Но оставить их самих, одних, в той страшной ситуации, которая складывалась 25 марта, я тоже не мог по-человечески. Кто-то должен был брать ответственность за то, что будет происходить. Кто-то должен был закрыть их своей, может быть, своим телом, своим авторитетом и не допустить того побоища, которое, вообще говоря, планировала власть. Я полагаю, что мне удалось сохранить не одну жизнь молодых людей в силу того, что я пошел вместе с ними на Крестина. Зараз вы находитесь у США. Ти не возникает у вас жадание встретиться там с Позняком и обмерковать с ним актуальные питания, какие тычутся белорусских реалий? Как вы особисто ставитесь до особы Зенона Позняка? Вы знаете, я к Зенону Позняку относился и отношусь с большим уважением как к человеку, который сыграл, может быть, определяющую роль, очень большую роль в национальном самосознании белорусов и в национальном отражении белорусов. Поэтому, естественно, что я готов с ним причаться в любой момент, как только он сам этого пожелает. В Нью-Йорке я буду встречаться с Ивонкой Сюрвилой, с председателем Рады БНР, и я полагаю, что это очень важный момент нашей встречи с Ивонкой Сюрвилой, потому что дальнейшее продвижение белорусского общества, оно должно быть осознанным и основанным на действительно белорусских ценностях, на белорусской истории и культуре. И идя по этому пути, мы должны объединять и нашу историю, и наше настоящее, и, конечно, наше будущее. Я глубоко уверен в том, что без объединения всех белорусов в мире и без объединения с Рады БНР, видимо, как-то неполноценным будет наше движение к будущему. Поэтому то, что зависит от меня, я буду делать все для того, чтобы мы шли вместе, и для того, чтобы у белорусского общества появлялась базисная основа. Будь белорусом, будет и Беларусь. И это является для меня принципиально важным и принципиально главным. Ян з Москвы пытаецца, падчас рэктарства ў беларускім дзяржаўным універсітэце вас ваш стыль працы і супольненне з педагагічным саставам, у прыватнасці агрэсіўнасць, выклікалі вострую негатыўную рэакцыю, і цяпер большасць пра гэта памятаюць. Ці змяніліся вы, ці сталі спакойнейшым і памяркоўнейшым? Калі вы станеце прэзідэнтам, ці не атрымаем мы яшчэ аднаго хама? У гэтым пытанні няма падвоху, ён заканамерны і грунтуецца на павазе да вас як да палітыка. Кожны із нас мае свою позицию. Я думаю, что сотрудники Белорусского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенчество смогут сравнивать тем, каким был ректор Козулин и что делалось при нем, и что было сделано при нем за 7,5 лет его ректорства, и что делается сейчас, когда Козулина нет. Только в сравнении мы можем понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. В мире нету ничего однозначного. В этом мире все существует в гармонии. Плюс и минус, добро и зло, свет и тьма. Они составляют целостное понимание мира. То, что тюрьма мне дала гораздо больше в приобретении терпимости и терпения, это, конечно, то, что я приобрел. Древние говорили, что терпение – это дар небес, и его надо заслужить. Возможно, мне это сейчас и дано небесами с тем, чтобы я смог двигаться дальше и с большим осмыслением прошлого, настоящего и будущего двигаться по этой жизни. Поэтому я очень плохо отношусь вообще к хамам и считаю, что только на уважение к личности человека и к раскрытию ее индивидуальности в полном объеме и возможности проявления свободной воли существует этот мир. Вы российскомовный белорус. Какое ваше интегральное бачанне в решении проблемы белорусской мовы, связанной с этой проблемой национальной самосвядомости и разумения истории родной краины? Ці будете вы размовлять по-белоруску? Вы ведаете, я дитя своего часу. Коли я обучился, то я учился у специализованной ангельской школе. И у меня не было мягчимости добро ведать родную мову и размовлять на родной мове. Больше за того, у ангельской школы было 8 годин выучения этой мовы. Мы выучали на ангельской мове и историю, и некие другие предметы. Але родной мове только у опошнем классе было дадено один час у неделю. Тому зразумело, что я не мог володать этой мовой. і у мяне не было магчымасці разбаляць на ёй. Зараз я разумею, што калі мы маем незалежнасць і калі мы будуем будучыню, то лідар, які змагаецца за гэту будучыню, павінна размаўляць па-беларускі, павінна размаўляць на роднай мове. Зразумела, што я гэта буду рабіць. Але калі прафесар гаворыць што-то ў эфір на беларускай мове, і калі ён робіць памылкі, то гэта яго не задавальняе як прафесійнага і адказнага чалавека. Таму я працую над тым, каб добра валодаць беларускай мовай. І лічу, што праз пэўны час гэта хутка здарыцца, што буду размаўляць упэўнена. А што датычыцца нацыянальнай свядомасці і панімання гісторыі роднай краіны, то я гэта буду рабіць на практыцы. І тое, што хутка вы даведаецесь, будзе сведчыць аб тым, што я працую ў гэтым накірунку. Таму крышку пачакаем. Віктор з Ліёну пытаецца: спадар Казулін, вось вы разумны чалавек, але дзе ў свой час была ваша грамадзянская пазіцыя па двух ганебных рэферэндумах 95-га і 96-га гадоў па збіццю дэпутата ў тым жа 95-м? Няўжо вы не бачылі, якое вялікае зло ішло ад Лукашэнкі, але заставаліся ў яго камандзе, як чалец ураду? Дзякуй за адказ. Вы знаеце, Віктор, вы задаёце очень правільны вопрос і очень важны вопрос. Все мы ідём па пути осознання і приобретения опыта. Я не галасаваў за Лукашенко в 94-м году, потому что я полагал, что человек из колхоза не может управлять государством. Спустя какое-то время, когда я убедился в том, что он пользуется на то время всеподавляющей поддержкой белорусского населения, мне показалось, что, может быть, я в чем-то не прав, и что, может быть, я не понимаю того, что происходит и должно происходить на самом деле. Поэтому я и вошел в команду Лукашенко, искренне полагая, что этот человек хочет что-то сделать для своей родной страны и для людей, что он искренне хочет помочь людям. События 95-96 года, конечно, вызывали у меня серьезное внутреннее возмущение. В каких-то моментах я бывало задумывался, что, может быть, какие-то аспекты мешают Лукашенко проводить максимально быстро свою политику в жизнь. И вот это, ну, как-то позволяло чуть-чуть по-другому относиться к этим неправильным действиям. Мне казалось, что, может быть, пройдет какое-то время, и он поймет, что он ошибался, и что надо дать все-таки большую возможность для демократических процессов в обществе, для раскрытия творческого таланта и отдельных личностей, и гражданского общества в целом. Но дальнейшая работа и тесное отношение с ним, конечно, открывало мне глаза все больше и больше. Поэтому, начиная уже с 99-го года, я стал видеть все совсем в другом ракурсе. И то, что студенты Белорусского государственного университета в 2001 году официально проголосовали против политики Лукашенко, это, видимо, тоже о многом говорит. Потому что единственный университет и главный университет Беларуси однозначно высказал свое отношение к той политике, которая проводилась Лукашенко. 80% студентов проголосовало против этой политики. Поэтому по-разному можно относиться ко всему. И я согласен с вами в отношении оценок событий 95-го и 96-го года. И они являлись как раз-то вот тем внутренним основанием того, что стало происходить дальше. Но тогда я давал еще какой-то шанс Лукашенко на осмысление этих ошибок и на принятие других правильных решений, что в конечном итоге не получилось. Шановны Александр Владзіславович, пытаецца Раман з Менску. Вы не раз падкрэслівалі, што Расія ёсць і будзе наш найбліжэйшы саюзнік. Прабачце, калі я не так зразумеў. І як я разумею, вы нават не супраць саюзу Расіі і Беларусі. Пытанне, ці патрэбны нам саюз з дзяржавай, якая ўсё болей і болей скатваецца да аўтарытарызму і самаізаляцыі? І ці падзяляеце вы меркаванне Лукашэнкі, што беларусы павінны легчы пад натаўскія танкі, калі патрабуецца, але не пусціць іх у Расію? Вы знаеце, я раньше не был политиком и пришел в эту политику из-за необходимости. Я был профессионалом в сфере образования. Жизнь меня заставила заняться политикой. Жизнь меня заставила заняться, возможно, тем, что мне не сильно по душе. Но я просто не вижу другого выхода, как бороться и как найти свое место в этой борьбе против диктаторского режима. Завершив тюремное образование, я все-таки получил диплом политика. И теперь мне придется работать какое-то время по специальности, отрабатывать полученный диплом. И когда мы хотим занять какую-то позицию, то позиция эта, особенно если она касается политика, должна быть очень взвешенной. Я обратно беру те же исследования, которые провел АЭРАЙ. И в них мы видим, подавляющее большинство населения нашей страны, это где-то под 70, а то и 80%, поддерживает развитие отношений с Россией и не видеть эти тенденции, не замечать их, мы вряд ли можем относиться к этому безответственно. Поэтому я, как и говорил раньше, то и по-прежнему придерживаюсь той же позиции, которая была у меня как у кандидата в президенты. Мы должны быть золотым мостом между Россией и Западом. Мы должны иметь хорошее отношение как и с Россией, так и с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Мы не должны иметь врагов нигде. Мы должны сотрудничать со всеми. И, конечно же, роль России в отношении Беларуси сегодня очень высока. И не отмечать это было бы просто, ну, видимо, неискренним и неправильным. Я всегда полагаю, что часто в своих высказываниях мы хотим кому-то угодить или понравиться. Но важно, чтобы мы стояли реалистично на ногах и понимали, что происходит на самом деле. Поэтому мое понимание и видение, значит, в том, что союзнические отношения, партнерские отношения с Россией будут сохраняться, но мы должны иметь такие же союзнические и стратегические партнерские отношения и с Евросоюзом. И вот сейчас в этом направлении мы должны работать. Точно так же я полагаю, что мы должны иметь самые лучшие отношения с Соединенными Штатами Америки и тоже сделать все возможное, чтобы эти отношения у нас стали действительно искренними и честными. В политике важно дружить по-честному, и если это удастся, тогда будет все нормально. С полным текстом отказов Александра Казулина на питание слухачев «Свободы» и наведников у нашего веб-сайта вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.